Глава вторая. Стейси. Сентябрь — наши дни. Я не знаю его, но он уже безумно заводит меня. Пару недель назад мы с семьей переехали на западное побережье Канады. Папа мечтал о Ванкувере последние лет 10, со дня смерти мамы. Начало нового этапа в жизни мы отпраздновали в воздухе на высоте 8000 метров над землей. Романтично, если не учитывать мою разлуку с Дэем и плохое самочувствие Сары в связи с беременностью. Кто такая Сара? Папина любовница. Официально они так и не зарегистрировали брак, хотя девушка живет в нашем доме около 8 лет. Семейная идиллия — не наш случай. Когда отец привел в дом 20-летнюю подругу спустя 2 года после кончины мамы, я была не в восторге. В моей голове никак не укладывалось, как он мог так с нами поступить. Я ждала маму и верила, что однажды она обязательно вернется и все будет как прежде. Никто не вернулся, а Сара стала наводить свои порядки. Не скажу, что с любовницей отца мы как-то сблизились. Скорее, наши отношения походили на общение старшей и младшей сестер. Вынуждены жить вместе, тепла особо не питаем, в жизнь друг друга не лезем. Но я рада, что скоро на свет появится чудо. Любовь папы и Сары сейчас проходит очередной этап развития. Последние 2 года пробежка является неотъемлемой частью моей жизни. Она помогает очистить разум и выбросить из головы губительные мысли. Вечером я решаю сделать пару кругов, принять душ и лечь в теплую постель. Предупреждаю Сару, ожидающую задерживающегося с работы отца, и отправляюсь на улицу. Ветер ласкает кожу, даря приятные ощущения. Как обычно, вставляю наушники и включаю «Long Way to Go». Трек помогает настроиться. Хочешь переспать со мной? Хочешь коснуться меня? Дважды подумай, впереди длинный путь. Ты хочешь увидеть меня? Твоя подружка хочет быть мной. Мысленно подпеваю Кэсси и бегу вдоль дороги, слева и справа от которой расположены особняки. Наш загородный дом находится в районе для состоятельных людей. Одно упоминание о частном секторе, где я живу, будоражит фантазию окружающих. Ухоженные виллы, автомобили класса люкс, гигантская спортивная площадка для зажиточных богачей, куда они могут прийти после трудового дня и размяться. Вынимаю наушник, когда замечаю машину. «Привет!» — машу своей новой подруге Мэдалин, проезжающей на желтеньком ягуаре. Роуздейл снижает скорость. «Подбросит тебя до стадиона!» «Не дури, у меня пробежка!» Мэтт медленно переводит глаза цвета темного шоколада с меня на дорогу. Ветер слегка треплет медные волосы подруги, подчеркивая образ роковой красотки. «Тогда встретимся в школе!» Девушка улыбается и прибавляет скорость, обгоняя меня. В легком темпе добегаю до уличных тренажеров. Выполнив несколько комплексов, оглядываюсь по сторонам. Ни единой души. Время подходит к полуночи. К счастью, папа и Сара спокойно относятся к моим ночным вылазкам. По сравнению с районом, где мы жили в Онтарио, здесь спокойно и тихо, ничего криминального не происходит. Или пока не происходило, Стейси. Сажусь посреди футбольного поля. Уже достаточно прохладно. Приближающийся конец сентября в районе Ванкувера особенно красив. Особняки окружены канадским густым лесом. Здесь часто бывает туманно. Дождь тоже нередкий гость в этих краях, судя по информации из сетей. Я поднимаю голову к небу в поисках звезд, зависаю, вспоминая о прошлом, и тут неожиданно приходит сообщение. Неизвестный номер. За первую неделю в новой школе не произошло ничего сверхъестественного. Я хорошо общалась с одноклассниками, даже завела подругу, Мэтт. Но свой номер никому, кроме Роуздейл, не давала. Бегло читаю сообщение. «Ты провоцируешь меня». Что за чертовщина? Кто-то решил подшутить надо мной? Перед тем, как ответить, я раздумываю, стоит ли вообще это делать. Оглядываюсь по сторонам. Никого. Выглядит все происходящее жутко. Особенно, когда вокруг пустое поле и возвышающийся темный лес. Во рту пересыхает. Прогулка заканчивается участившимся пульсом. Об этом сигнализируют умные часы. Кажется, они беспокоятся за мое здоровье больше, чем я. Пишу сообщение, но замираю над кнопкой «Отправить». Шестеренки активно крутятся, прикидывая возможные варианты. Что последует дальше? Новое сообщение от неизвестного? А может, все закончится игнором? Готова ли я к тому, что ответ станет частью чего-то большего, чем просто переписка? Со мной явно что-то не так. Жажда продолжения захлестывает с головой. Мое любопытство распалено. Несмотря на легкое волнение, я все же чувствую интерес к отправителю. Знакомы? Пока жду ответа, открываю диалог с Дэем. Несмотря на расстояние, мы часто списываемся и звоним друг другу. У моего парня сейчас около 3 ночи. Я бы хотела поговорить, потому что грущу без него. Дэй, позвони мне после тренировки. Очень скучаю по тебе. Захожу в раздел с фотографиями и нахожу ту, что сделала вчера. Я достаю телефон и включаю фронтальную камеру. Прикусываю губу и поправляю волосы. Дело за малым. Щелк. И готов сексуальный снимок на фоне таинственной академии Ларсон. Отправляю. Решила подразнить? Хочешь, заставлю тебя дрожать этой ночью, малышка Рейвен? О, дьявол! Я вскакиваю на ноги. Куда я отправила фото? Нет, только не это. Вылетает отчаянный стон. За пару минут я проживаю все 5 стадий принятия неизбежного. Как перенести тяжелую ситуацию вроде моей? Разрешить ей быть. 1. Отрицание. Оно длится несколько секунд. Этого не может быть. Я не могла перепутать и отправить снимок хрен пойми кому. 2. Злость. Естественная реакция. Дура. А зачем я это сделала? Кривые пальцы. 3. Торг. Начинает мучить рефлексия. Если бы я не нажала на сообщение от незнакомца и сразу бросила номер в черный список, то этого бы не произошло. 4. Депрессия. О нет, моя жизнь не будет прежней. Этот человек обязательно покажет фотографию всему городу. Только приехала, а уже нарвалась на неприятности. Все пойдет под откос. 5. Принятие. Да, все поменяется. Я могу что-то исправить? Нет? Какой смысл тогда расстраиваться? Я недолго сижу на газоне и терзаю себя. Вскоре звонит папа и спрашивает, как скоро меня ждать. Через 10 минут буду дома. Сара приготовила ужин. Почему ты не поела с ней? Живот болел, вру я. Но таблетка, которую она мне дала, помогла. Хорошо. Когда-то отец переспрашивал, точно ли все в порядке. Сти, ты меня не обманываешь? Может, лучше проверимся? Сейчас той нежности уже нет в наших отношениях. Его больше беспокоит Сара и ребенок, находящийся у нее под сердцем. Мы спать. Запрешь дверь, когда вернешься. Договорились, отвечаю я, спеша сбросить звонок. От неизвестного приходит новое сообщение. Решаю прочитать дома, когда окажусь в безопасности. Не сказать, что я сильно переживаю, но испытываю неприятные ощущения от того, что кто-то может следить. С подобным сталкиваюсь впервые. Дорога до особняка выглядит пугающей. На город опустился густой туман, из-за чего фантазия играет со мной злую шутку. Я очень впечатлительный человек. Как назло, начинает моросить небольшой дождь. Моя спортивная майка намокает, проглядывают соски. Шорты темнеют под воздействием влаги. Я распускаю хвост и взлохмачиваю волосы. Прикладываю карту к пропускной системе территории нашего особняка, ступаю внутрь. Внимание привлекает движение в окне соседнего дома. Кто-то светит фонариком в комнате, находящейся на одном уровне с моей спальней. На телефон приходит уведомление. Я стою на подъездной дорожке дома, перевожу взгляд с окна особняка, находящегося поблизости, на мобильный в руке. Экран покрывается каплями. Мелькает мысль, что пишущий станет меня шантажировать. Однако этого не происходит. Мы с тобой еще не знакомы. Но в виде исключения сделаю предупреждение. Беги, пока не поздно. Какой бред. Кто-то из старшеклассников узнал мой номер и решил поизмываться? Иначе что, убьешь меня? Ты псих. Я пишу без задней мысли, воспринимая подобное как детские шалости. Пусть и накосячила. Зачем его бояться? Вхожу в дом, запираю двери с помощью приложения и на цыпочках крадусь к лестнице. Но замечаю, что на кухне горит свет. Я заглядываю туда и вижу Сару. «Почему не спишь?» «Кое-кто сильно пинается. Не могу уснуть». В своем розовом халате, с огромным выпирающим животом и с бигуди на светлых волосах, мачеха выглядит словно ангел. «Может, чаю?» «Неужели женщина сошла сегодня с небес? Предлагает чай. Это уже что-то из области фантастики». «Давай», — отвечаю улыбкой на улыбку Сары. Как я уже упоминала, мы никогда не были близки, и этот радушный жест — как бальзам на душу. Я убегаю, чтобы переодеться в пижаму и спуститься к любовнице отца. Поднимаюсь по ступеням в свою комнату, расположенную в дальней части дома на втором этаже. Надо мной внизу никто не живет. Наверху располагается чердак, на первом этаже — кладовая. Комната родителей размещена в другом крыле особняка, что мне на руку. Я прикрываю дверь спальни и пробираюсь через коробки к гардеробной. Мы еще не успели разобрать все. Последнюю партию вещей привезли только вчера. У меня не было желания копаться в этом, а после убирать. Прошлым вечером я улизнула кататься с Мэтт по городку. Экскурсия получилась не особо познавательной. Туман опустился на окрестности, турне пришлось приостановить. Спасли положение, пара безалкогольных коктейлей и компания веселых ребят из школы. Думаю, у меня получится не только закончить академию, но и хорошо провести время, подружиться с кем-то, помимо Роуздейл. Кстати, моя новая подруга, или хорошая знакомая, я до конца еще не решила, каков статус наших отношений, живет через пару домов от меня, буквально в нескольких поворотах. Что тут у нас? Моя просторная кровать стоит в 3 метрах от окна, а гардеробная с вещами находится напротив. Достаю с нижней полки ночной комплект, маечку и шортики кремового цвета. Направляюсь к кровати. Свет в комнате оставляю включенным. Какое облегчение — высвободиться из мокрой тесной одежды. В моей жизни сейчас все познается в сравнении. Отношения с Дэем, друзьями, родителями, до и после переезда. Я анализирую, чем отличаются друг от друга прошлая школа и нынешняя, мой прошлый дом и тот, в котором нахожусь теперь. Например, в комнате в Онтарио не было собственного душа, только общий. В Ванкувере у меня свое пространство королевских размеров с такой же просторной ванной. Именно туда я и направляюсь. Меня не покидает ощущение, будто я что-то упустила. Я заблокировала вход на территорию дома, сообщила Саре, что скоро спущусь вниз, уроки делать не стала, так как завтра выходной. Что же такого еще можно было забыть? Внутренний параноик не дает покоя, но я стараюсь не поддаваться. Нечего себя накручивать. Я 1000 раз все проверила. Несколько минут под горячим душем расслабляют меня и делают более уязвимой. С удовольствием бы легла в кровать и отдалась сну, но время, проведенное с Сарой, больше пойдет на пользу. Когда в коридоре раздается скрип половиц, я запираю дверь. Нельзя, чтобы кто-то увидел меня обнаженной. Не спеша скидываю полотенце, уверенное в своей безопасности, и разглядываю себя в зеркало. Мой парень, будущий программист, всегда шутит, что мне надо обходить стороной девчонок. «За такое тело, как у тебя, можно убить». Хофер проводит ладонями по моей талии и спускается к бедрам. Обычное, как у всех. Да, возможно, оно более подтянутое и стройное, чем у некоторых моих сверстниц, но я не считаю себя какой-то особенной. Тем более не хочу, чтобы мне завидовали другие. «Нет, я же вижу, как на тебя обращают внимание старшеклассницы. А старшеклассники уже давно шею свернули. Это счастье, что ты досталась мне». Дэй редко произносит слова восхищения. Для меня это воспоминание. Его речь в сочетании с движениями наших тел — нечто особенное. То, что ярко отпечаталось в памяти. Переодевшись в пижаму, я замечаю вспыхнувший экран мобильного. Касаясь мокрых волос, сажусь на край кровати и морально готовлюсь к тому, что узнаю ровно через минуту. «Бежать стоит по другой причине. Ты ненавидишь таких, как я».